тогда еще девчонка, вычерпывая из боди влажную глину, делала тяжелых кукол и коров с рассыпчатыми рогами. Она живо восстанавливала в памяти ощущения, испытываемые руками от прикосновения к мертвой ледянистой земле, добытой с пятисожженной глубины, и уже со страхом смотрела на дедовы руки в коричневых глиняного цвета старческих веснушках. Казалось ей, что по дедовым рукам течет не веселая алая кровь, а буро-синяя суглинистая земля. «Боишься помирать, дедуня?» — спрашивала она. Дед Гришака крутил тонкой в морщинах и сухожильях шеей, словно выпрастывал ее из стоячего воротника поношенного мундира, шевелил зеленой сединой усов. «Жду, смертоньку, как дорогого гостя, пора уж, и пожил, и царям послужил, и водки попил на своем веку», — добавлял он, улыбаясь белозубым ртом и дрожа морщинками глаз. Наталья гладила дедовы руки и отходила, а он, все так же сгорбившись, царапая землю вытертым у ручки костылем, сидел на заваленке в сереньком, заштопанном во многих местах мундире, и молодо и задорно смеялись красные веселые петлицы на тугом стоячем воротнике. Известие о том, что Наталью сватают, принял он с внешним спокойствием, но в душе горевал и злобился. Наталья за столом подсовывала ему лучший кусок. Наталья стирала его бельишко, штопала, вязала чулки и чинила шаровары и рубахи. Оттого дед Гришака, узнав, и глядел дня два на нее с суровой строгостью. Мелеховы славные казаки. Покойный Прокофий молодецкий был казачок. А внуки как, ась? И внуки ничего, — уклончиво отвечал Мирон Григорьевич. Гришка-то непочтительный поганец. На дысиду из церкви встретился со мной и не поздоровался. Старики, но не дюжи в почете. Он ласковый паренек, — вступилась Лукинишна за будущего зять. — Ась, ласковый гутаришь? Ну что ж, давай бог. А бы Наташке по душам был. В сговоре дед Гришака участия почти не принимал. На минутку выполз из горенки, посидел за столом, с трудом процедил сквозь суженное горло рюмку водки и, согревшись, чувствуя, что пьянеет, ушел. Два дня молча поглядывал на встревоженно-счастливую Наталью, жевал, двигал пучками белых с прозеленью усов. Потом, видно, смягчился. — Наташка! — окликнул как-то. Наталья подошла. — Ты чего же, внучушка, рада, небось, ась? — Я и сама не знаю, дедуня, — призналась Наталья. Ну — Ну-ну, ишь ты! «Ну, Христос с тобой!» «Дай Бог!» — и с досадой и горечью упрекнул. «Не дождалась, поганка, покеда помру. Тогда бы и вышло. Без тебя горькая будет мне жизнь». Митька, подслушавший из кухни их разговор, сказал, «Ты, дед, может, еще 100 годов проживешь, а она будет дожидаться. Штукарь ты добрый!» Дед Кришак покраснел до черноты и удушья. Застучал костылем, ногами. «Цыц, поганец, сукин сын! Пошел, пошел! Ах ты, нечистый дух! Подслухал вражина!» Митька сбежал на баз, посмеиваясь, а дед Гришака долго возмущался, ругал Митьку, и ноги его, обутые в шерстяные короткие чулки, дрожали в коленях. Две младшие Натальины сестренки, Маришка, подросток лет 12, и Грибка, 8-летняя пройдоха и баловница, с нетерпением ожидали дня свадьбы. Сдержанную радость выказывали и работники, постоянно жившие у Коршуновых. Они ждали щедрого от хозяина угощения и надеялись на пару свободных во время гульбы дней. Один из них, высокий, с колодезный журавль, богучарский украинец с диковинной фамилией Гетьбаба, полгода раз пил запоем. пропивал все с себя и заработок. Давно уже подмывало его знакомое чувство сосущей тошноты, но он сдерживался, приурочивая начало запоя к свадьбе. Второй, москлявый и смуглый казачок станицы Мигулинской по имени Михей, жил у Коршуновых недавно. Разоренный пожаром, нанялся в работники и, сдружившись с Гитьком, так сокращенно звали Гетьбабу, начал время от времени попивать. Был он страстным любителем лошадей, подвыпив, плакал, размазывая слезы по остренькому безбровому лицу, приставал к Мирон Григорьевич: «Хозяин, Любушка ты моя, будешь дочерью выдавать, Михейку в поезжа не допусти, уж я проеду, так видно будет, сквозь полымя проскочу и волоска на конях не опалю. У меня у самого кони были. Эх!» Постоянно мрачный и нелюдимый Гитько почему-то привязался к Михею. Изводил его одной и той же шуткой. — Михей, чуешь? — Ты якой станице? — спрашивал его, потирая длинные поколенные чашечки руки, и сам же отвечал, меняя голос. — Мигулевской. — А счется ты такой хреновский? — Да у нас уся порода такая. Он неизменно и хрипло хохотал над постоянно повторявшейся шуткой, шлепал себя ладонями по длинным сухим до звона голеням, а Михей ненавидяще оглядывал выбритое Гитьково лицо, кадык, трепетавший на горле, и ругал его сычом и коростой. Свадьбу назначили в первый мясоед. Оставалось 3 недели. На Успение приезжал Григорий проведать невесту. Посидел в Горенке за круглым столом, получил семечки и орехи с девками, подругами невесты, и уехал. Наталья его провожала. Под навесом сарая, где кормился у яслей Гришкин конь, подседланный навехоньким нарядным седлом, шмыгнула рукой за пазуху и, краснея, глядя на Григория влюбленными глазами, сунула ему в руку мягкий, таящий тепло девичьих ее грудей, матерчатый комочек. Принимая подарок, Григорий ослепил ее белизною своих волчьих зубов, спросил, что это. — Там увидишь. Кисет расшила. Григорий нерешительно притянул ее к себе, хотел поцеловать, но она силой уперлась руками ему в грудь, гибко перегнулась назад и со страхом метнула глазами на окна. — Увидят. — А нехай. — Совестно. — Это попервам, — пояснил Григорий. Она держала поводья. Григорий, жмурясь, словил ногой зазубренное стремя. Он уселся поудобнее на подушке седла и поехал с базы. Наталья отворила ворота, из-под ладони глядела вслед. Григорий сидел по-калмыцки, слегка свесившись на левый бок, ухарски помахивая плетью. 11 дён осталось, — высчитывала в уме Наталья. И вздохнула, и засмеялась.